Тогда я вынужден просить наставления у брата Ли Сюаньтуна. Мучень сложил обе ладони вместе, и духовная энергия в его теле начала циркулировать без запаса. Черная как пропасть духовная энергия, горящая с черным огнем, лилась из его тела. Окружающая атмосфера казалась искривленной из-за него. Договор трех шагов. Не было никакого предупреждения. Когда Ли Сюаньтун атакует, наружу хлынет огромная сила. Мучень должен подготовиться как можно лучше. Черные зрачки Мученя были заполнены внимательностью. Он повернул голову и поглядел на девушку в черном. Она нервничала и выглядела довольно возбужденной. «Я не проиграю. Если он не сможет справиться даже с этим, как он в будущем сможет сталкиваться с препятствиями посложнее?» Мучень внезапно сосредоточился. В его глазах зажглось пламя. Он смотрел на равнодушного Ли Сюаньтуна и проворчал со встряхивающей сердце решительностью, проносившейся через арену сражения. «Брат Ли Сюаньтун, сделай свой шаг». Глава 216. Номер 1 новичков против ранга 2 небесного ранжирования. «Брат Ли Сюаньтун, сделай свой ход». Когда низкое рычание Мученя пронеслось через арену, толпа поняла, что вся арена затихла. Как будто все были сосредоточены на пределе. Вся шумиха утихла. Взгляды каждого были сосредоточены на арене. Ли Сюаньтун посмотрел на красивого молодого человека, у которого была недрогнувшая решительность в глазах. Его глаза немного колебались, но изменений в выражении не было. Он немного кивнул и закатал свой рукав руками. Его пальцы и светские руки источали ужасную жажду крови. «Я легко не дамся». Похоже, что Ли Сюаньтун бормотал что-то себе. Затем все ощутили, что духовная энергия между небесами и землей становится хаотичной. Шокирующий скачок духовной энергии собрался вокруг Ли Сюаньтуна. Свист, свист. На арене сформировался ураган из духовной энергии. Это был великолепный пучок света, кружащий вокруг Ли Сюаньтуна, будто он был величественным богом. Когда кто-то достигает стадии трех небес, то сможет управлять духовной энергией небес и земли. Очевидно, перед стадией небесной трансформации, как Ли Сюаньтун, стадия небесного слияния Мученя не смогла получить малейшие преимущества и была подавлена. Поэтому, по сравнению с радужным поведением Ли Сюаньтуна, Мучень был тих. Его горящая черным огнем духовная энергия покрыла все его тело. Смотря издалека, казалось, будто в небеса взлетали языки пламени. К тому же, пламя было повсюду. Как бы ни было мощно давление, пламя сможет выдержать все. Многие люди любопытно смотрели на этих двоих. Они все знали, что скоро разразится жестокое сражение. Стук. Ли Сюаньтун предпринял шаги. Этот небольшой звук шага заставил многих людей сузить глаза. Ли Сюаньтун медленно поднял свою правую руку. Его слабая, длинная и белая ладонь фактически стала прозрачной. Ау-ум, ау-ум. Вездесущая духовная энергия яростно прилила и приземлилась на прозрачную ладонь Ли Сюаньтуна. В той прозрачной ладони были нити халцедонового блеска, которые окутали всю ладонь. Его рука превратилась в подобие прозрачного нефрита, состоящего из халцедона. Это было чрезвычайно красиво. Все же, когда некоторые старшие увидели, что ладонь Ли Сюаньтуна стала прозрачной, их выражения тут же изменились. Их сердца дрожали. Ли Сюаньтун и правда не шутил. Он не намеревается быть снисходительным. Духовная халцедоновая рука Ли Сюаньтуна, умение, из-за которого он прославился. Кажется, что он действительно не намеревается быть снисходительным. Нежно сказала Су Сюань, чувствуя себя немного удивленной, видя все это. Этот парень запугивает. Негодуя сказала Су Линэр. Сила Ли Сюаньтуна далеко превзошла Мученя, и он фактически использовал свое лучшее умение, естественно это запугивание. Су Сюань улыбнулась. Не совсем запугивание. Фактически, Ли Сюаньтун уважил Мученя. Если он не станет использовать свою истинную силу против Мученя, то это будет значить, что он смотрит на него свысока. Мужчины всегда обеспокоены своей честью. Иначе, разве может быть столько дружеских поединков, в итоге приводящих к дружбе? Су Линэр криво улыбнулась. Избить противника до жалкого состояния своего рода оказания чести, эти мужчины действительно непостижимы. По всей арене слышались перешептывания. Множество людей ощутили грозное нападение от Ли Сюаньтуна. Он и правда намеревается закончить все это одним ударом? Никто не знал, как Мучень с этим справится. Бесчисленные пристальные взгляды упали на Мученя, покрытому духовной энергией с черным пламенем. Они могли все естественно ощутить особенность в духовной энергии Мученя. Однако, если он хотел использовать это против Ли Сюаньтуна, то он все еще слишком наивен. Думая об этом, Мучень не стал бы ребячиться в таком поединке. Под бесчисленными пристальными взглядами Мучень, тело которого было покрыто духовной энергией, стал серьезен. В его черных зрачках появилось черное пламя, а взгляд стал холодным и точным. Свист. Ли Сюаньтун безразлично смотрел на Мученя. После этого он веером расправил ладони. Бам! После этого энергичная духовная энергия словно наводнение понеслась вдаль. Впереди него на земле тут же появились огромные глубокие трещины. Свист. Прозрачная ладонь, размером несколько футов, полетела вперед. Вся ладонь также была полна подобными халцедону кровеносными сосудами, которые, казалось, были чрезвычайно сильны. Та ладонь летела с пугающей скоростью. Что-либо, что затрудняло ее путь, было немедленно сокрушено, до такой степени, что даже воздух начал трескаться. Все видели, как прямо на земле появилось огромное ущелье. Кроме того, в конце ущелья был расположен Мучень. Прозрачная, подобная халцедону ладонь быстро увеличивалась перед глазами Мученя. Ее пугающее давление заставило одежду Мученя трепетать. Все волосы у него на теле тут же встали дыбом. Ху-ху-ху. Мучень тяжело вздохнул. Его глаза сверкнули, и он шагнул вперед, сжав 5 пальцев в кулак, что сразу обернулся духовной энергией. Было такое ощущение, будто в его руке появилось черное солнце. Быстро вылетела черная как пропасть духовная энергия и печать из черного излучения. 1, 2, 4, 5. 5 печатей безграничной смерти появились перед Мученем. Печати безграничной смерти также сверкали черным огнем. Шокирующее количество духовной энергии тут же помчалось вперед. Вне арены Сулинер посмотрела на 5 печатей безграничной смерти, и в ее глазах появилось беспокойство. В сосредотачивающем дух барьере 6 ранга Мучень использовал этот шаг для отпора Хофену. Хотя мощь не была слаба, все такой атакой не справится с атакой Ли Сюаньтуна. Бзззз, бзззз. Как раз в то самое время, когда у Сулинер была в раздумьях, из кулака Мученя снова раздалось черное свечение. Неистовая духовная энергия снова понеслась вперед, и ее можно было увидеть даже невооруженным глазом. Черная как пропасть духовная энергия быстро собралась перед Мученем. После того все увидели, как медленно формируется еще одна печать. Бум! 6-я печать безграничной смерти. Сейчас Мучень фактически смог использовать 6 печатей безграничной смерти одновременно. Обычное духовное искусство, которое Мучень получил в Северной Духовной Академии, постепенно начало показывать всю свою экстраординарную силу. Бум! Когда 6-я печать безграничной смерти была сформирована, Мучень также ощутил, как кровь и энергия в его теле вскипают. Он сконцентрировался еще сильнее. Он сжал кулак и снова нанес удар. Сююю. Когда Мучень нанес удар кулаком, немедленно вылетели 6 печатей безграничной смерти. Они походили на таинственные черные кометы, проносившиеся на горизонте, таща за собой длинные хвосты. Даже некоторые эксперты последней фазы стадии духовного слияния были ошеломлены силой духовной энергетической ряби. Под пристальными взглядами печати летели вперед, пока наконец не столкнулись с призрачной рукой. Бам! В момент столкновения арена, которая была несколько тысяч футов длиной, дрогнула, как будто произошло землетрясение. Все увидели, что там, где столкнулись 2 атаки, на земле, словно паутина, начали расползаться трещины. 2 самых массивных трещины были похожи на драконов, что вырвались из земли в небеса, и эти трещины ползли прямиком к Мученю и Ли Сюаньтуну. Ли Сюаньтун посмотрел на огромную трещину, что тянется к нему. Вся эта трещина была полна чрезвычайно неистовой духовной энергии. Он посмотрел на ту трещину и предпринял шаги вперед. Духовная энергия в его теле вышла, формируя световой барьер, высотой примерно в несколько сот футов. Бам! Трещина яростно столкнулась со световым барьером. Барьер задрожал и немного поколебался. Затем он задрожал еще сильнее и рассеялся. Скорость трещины снизилась и остановившись в дюйме от ног Ли Сюаньтуна. Когда Ли Сюаньтун остановил воздействие, напротив него была другая удивительная трещина. Под пристальным взглядом многих она ударила Мученя. Бум! Вспыхнуло плотное пламя. Все видели, что, когда та трещина, содержавшая сильную духовную энергию, коснулась тела Мученя, от отлетел и проскользил по земле. Ха-ха! Все окружение тревожно вздохнуло. Ему удалось справиться. Где-то в толпе Лоли смотрела на происходящее. Она подсознательно, своими нефритовыми руками, схватила свой черный полуторный меч. Рука Сулинер, державшаяся на Су Сюань, сжалась. Другой рукой она нервно закрыла рот. Бесчисленные пристальные взгляды были направлены на дым и пыль, и все они волновались. Му Чэнь выдержал. Под бесчисленными пристальными взглядами дым медленно рассеивался. Когда дым рассеялся, все наконец все увидели. На земле была чрезвычайно свирепая трещина, словно огромный черный дракон. И в конце трещины, одним коленом на земле, стоял парень. Обеими руками он уперся в землю, из-за чего на ней остался длинный след. Это Му Чэнь. Под пристальным взглядом всех зрителей Му Чэнь медленно поднимал руки, с пальцев которых сочилась свежая кровь. Он медленно встал и поднял голову. В уголке его рта тоже можно было заметить кровь. Он небрежно вытер ее и посмотрел на Ли Сюаньтуна с легкой улыбкой, которая была великолепна для глаз. «Давай продолжим. Теперь второй шаг. Глава 217. Умение. Четыре священных писания созвездия богов против всеобъемлющей божественной техники небес». Он выдержал. Все, кто наблюдал за Му Чэнем, разом удивленно вскрикнули. Многие люди не могли сдержать своего изумления. Му Чэню фактически удалось принять нападение от Ли Сюаньтуна. Но, судя по всему, Му Чэнь заплатил за это цену. Но в конце, он все еще стоял на арене. Он успешно выдержал первый ход. Нервная, подобная нефриту, рука Лоли плотно сжимала черный полуторный меч, а сама же Лоли оставалась тиха. Ее сердце обливалось кровью, но она ничего не могла сделать, пока наблюдала, как ее молодой человек вытирает кровь с угла рта. Рядом с нею, Чжоу Лин, Е Цин Лин и другие также тяжело вздохнули. Кто бы что ни говорил, Му Чэнь выдержал первый шаг. Так, даже если бы он проиграл, то это было бы великолепное поражение. В конце концов, ему удалось выдержать настоящее нападение от номера 2 небесного ранжирования, Ли Сюаньтуна, даже при том, что он был только новичком. Этого было уже достаточно, чтобы заставить других воскликнуть в восхищении. Су Линэр была приятно удивлена произошедшим. Су Сюань, сидящая рядом с нею, также наблюдал за молодым человеком, и на лице у нее читалось изумление. Она слегка кивнула головой. Его сила неплоха. На этот раз ее слова шли от самого сердца. Для кого-то ее уровня нападения Ли Сюаньтуна сейчас было ничем. Но для новичка, который был только в начальной фазе стадии небесного слияния, этого было достаточно. Интересно, Хея сказал с легкой улыбкой. Сюй Хуан также наблюдал за Му Чэнем. Сюй Цинцин, сидящая рядом с ним, стиснула зубы, а на лице, заполненным обидой, было неприглядное выражение. Этот парень что, родился в золотой рубашке? Факт, что он мог даже заблокировать это. Как отвратительно. У Му Чэня не было времени на мнение толпы. Он избавился от следов крови на ладони и улыбнулся Ли Сюаньтуну. Мы продолжим. Ли Сюаньтун также посмотрел на Му Чэня и, вскоре после, кивнул. Неплохо, ты не разочаровал меня. Не стоит. По крайней мере, я также преподнесу тебе некоторые сюрпризы. Му Чэнь улыбнулся. Его юное и красивое лицо было полно решимости, что совершенно отличалось от его обычного кроткого взгляда. Я с нетерпением жду. Ли Сюаньтун слегка кивнул и следовал. Духовная халцедоновая рука – это мой однажды знаменитый шаг, сделавший меня известным. Однако однажды также означает, что больше не использую эту технику. Теперь прими мой новый шаг, заменивший эту технику. Му Чэнь глубоко вдохнул, поскольку улыбка на его лице медленно становилась острой и серьезной. Духовная энергия в его теле была распространена на пике своей силы. Черная как смоль духовная энергия с черным огнем была похожа на черный дым и начала исходить из его тела. Тот шаг ранее фактически немного травмировал его. Хотя не было ничего серьезного, сила следующего шага Ли Сюаньтуна определенно будет пугающей. Ситуация не была слишком хороша для него. Как ранг 2 небесного ранжирования, известность Ли Сюаньтуна была действительно хороша. До сих пор Му Чэнь не встречал никого сильнее. Оба глаза Ли Сюаньтуна медленно закрылись, и после этого появился скачок величественной духовной энергии. Его тело медленно взлетело. Свист, свист. Духовная энергия от небес и земли начала приливать как ураган. Свистящий звук пронесся от Ли Сюаньтуна, наряду с некоторым приглушенным громом. Обе руки Ли Сюаньтуна слегка объединились и сформировали таинственные печати. Когда печати сформировались, все могли ощутить концентрацию окружающей духовной энергии. Она имела признаки неистовства, но затем она влилась в тело Ли Сюаньтуна от всех направлений. Когда шокирующая духовная энергия вошла в его тело, его обе руки стали иллюзорными и нечеткими. Это всеобъемлющая божественная техника небес. Су Сюань, Хея и Сюй Хуан сказали единогласно. Всеобъемлющая божественная техника небес. Слыша эти четыре слова, лицо Су Линэр немедленно изменилось. Она естественно знала, насколько сильна всеобъемлющая божественная техника небес, которую практиковал Ли Сюаньтун, ибо она принадлежала к ряду божественных техник. Его сила была еще более пугающе сильна. Хотя немногие знали об этой технике, одной только неистовой духовной энергии было достаточно, чтобы понять, как сильна эта техника. На арене Мучень поднял голову и посмотрел на иллюзорные и нечеткие руки Ли Сюаньтуна. Слабая пугающая рябь, бредшая от него, заставила Мученя ощутить большую опасность. Мучень вдохнул, подавив колебания в сердце. Сложив обе руки вместе, он начал концентрировать между ладонями черную духовную энергию. Вскоре после загадочные древние печати одна за другой начали исходить из кончиков его пальцев. После этого, небо позади него медленно становилось темным, вместе с небольшими пучками света, выглядевшими как звезды. Эти изменения немедленно привлекли внимание всех. Бесчисленные люди пристально и удивленно посмотрели на Мученя. Видя звездные огни позади Мученя, их сердца дрожали. От звездных огней они чувствовали удивительную духовную энергетическую рябь. У этого Мученя действительно есть некоторые методы в рукавах. Те печати, что Мучень сформировал. Су Сюань отвратительно посмотрела на древние печати, сформированные в руках Мученя, и мягким тоном продолжила: «Это, фактически божественное духовное искусство». «Мучень также знает божественное духовное искусство», — удивленно сказала Су Линэр. «Сколько же тузов в рукаве у этого парня?» «Да, те, кто вошел в 10 лучших новичков, обладают квалификациями, чтобы войти в зал духовных искусств и выбрать духовное искусство. Если повезет, они могут даже получить божественное духовное искусство. Однако божественные духовные искусства, которые получило большинство людей, являются квази-божественными духовными искусствами. Я думаю, что Мучень получил его там», — кивнув, сказала Су Сюань. «Однако, даже если он также изучил божественное духовное искусство, техника Ли Сюаньтуна достигла низкого ранга божественного техники. Кроме того, оно очень сильно. Обычно, божественное духовное искусство низкого ранга не сможет превзойти его технику». Су Линэр вздохнула. «Действительно, даже если Мучень обладал божественным духовным искусством, то он все еще не был в состоянии пересечь разрыв в силе. Кроме того, Ли Сюаньтун изучил божественное искусство низкого ранга. С точки зрения ранжирования оно на ранг выше, чем квази-божественное искусство. Мучень был очень выдающимся со многими картами в рукавах. Однако, так как Ли Сюаньтун смог стать рангом 2 небесного ранжирования, разве он обычен? Они оба талантливы». В небе Ли Сюаньтун испускал легкое свечение. Его нечеткие руки быстро изменились. Духовная энергия, заполнившая небо, все вытекала из обеих рук Ли Сюаньтуна. Когда духовная энергия стала сконцентрированной, его руки пришли в норму. Легкий блеск исчез, и его руки вернулись к первоначальному цвету. Если сейчас посмотреть на них, то нельзя заметить ничего необычного. Однако же наблюдательные люди, как Су Сюань, могли ощутить пугающую ауру смерти, содержавшуюся в его руках. Взгляд Ли Сюаньтуна был безразличен. Смотря на звезды, формирующиеся позади Мученя, его глаза немного сверкнули, однако тут же пришли в норму. После того, под общим пристальным взглядом, он вытянул палец и ткнул им в воздух. Всеобъемлющая божественная техника небес, первый палец. Когда палец Ли Сюаньтуна сделал движение вниз, воздух тут же заребил. Та рябь была сильна, и все небо было похоже на рябящее зеркало. Бум! Появился множество замечательных лучей. Вскоре после все увидели огромный кристаллизованный палец в сотни футов. Он, как высокая колонна, начал прижимать Мученя, который был под ним. Хотя палец все еще не достиг земли, на ней уже сформировался огромный кратер, из которого тут же поползли трещины. Все вдохнули. Тот один палец был фактически настолько пугающим. Земля дрожала, но Мучень не двигался. Подняв голову и посмотрев на приближающийся палец, он резко закончил формировать печати. Риф! Он взревел прямо в небо, а из его глаз бесконечно вытекала пугающая смертельная аура. Его рев был похож на тигровый, и он даже сотряс небеса и землю. Подобная потоку смертельная аура понеслась вдаль, и небо начало превращаться в интенсивное смертельное поле битвы. Черные как смоль зрачки Мученя становились алыми, поскольку черная духовная энергия отчаянно мчалась к звездному небу позади него. Когда духовная энергия вскипела, большой белый тигр размером нескольких сотен футов быстро сформировался позади него. Белый тигр стоял на звездах и ревел в небеса. Его рев встряхнул звездные небеса, а обильная смертоносная аура окрасила небеса и землю в серый цвет. Умение, 4 священных писания созвездия богов, божественная печать белого тигра. Глубокий и низкий, подобный тигру рев также пронесся в сердце мученя. Вскоре после его печати изменились и белый тигр, стоявший на звездах, резко пошел в атаку. Белый тигр сделал выпад, как будто он шагал за лимиты пространства времени и появился на небе. Белый тигр ревел к небу, а духовная энергия небес и земли тут же стала неистовой. После того, под бесчисленными пристальными взглядами, он полетел вперед, испуская обильную смертоносную ауру, и столкнулся с пальцем. Бу-у-у-ум. В момент столкновения, небеса и земля будто бы затихли. Все были переполнены шоком, смотря на это зрелище. Прежде чем они могли отойти от шока, пугающее духовно-энергетическое воздействие помчалось как ураган. Удар-удар. Однако, когда тот ураган собирался распространиться к площадкам зрителей, на арене появилось свечение. Это свечение тут же покрыло всю арену, ибо это был барьер арены духовных сражений. Бум, бум. Это внушающее страх воздействие в большой степени поразило один из духовных энергетических барьеров света и произвело рябь. После очень долгого времени рябь рассеялась. Подавляющее воздействие постепенно рассеивалось. Множество людей тут же пристально взглянули на середину арены. После этого они не могли сдержать вдоха, поскольку их глаза стали заполнены шоком. Глава 218. Моя очередь атаковать. Огромное количество людей любопытно смотрело на арену. Огромные трещины, словно зловещие рты, раскинулись по всей арене. То воздействие почти разрушило арену. Многие люди удивленно воскликнули, после чего снова посмотрели на арену. Когда дым и пыль рассеялись, наконец можно было увидеть то, что осталось на арене. А можно было увидеть очень высокую, полуиллюзорную пагоду, высоко взмывающую в небо. Та пагода стояла на арене довольно спокойно, не шелохнувшись, однако мучения не было нигде. Из-за этого все встревожились. Где мучень? Аум-аум-аум. В то время как они были смущены, пагода замерцала, а затем быстро сжалась. Произошла вспышка, и все тут же увидели стройного парня. Это был мучень, однако его лицо было бледно. Он протянул руку, и пагода приземлилась на его открытую ладонь, где ее свет полностью исчез. Кашель. Закрыв рот рукой, он прокашлялся. Свежая кровь капала от его ладони. Половина пугающего нападения Ли Сюаньтуна была скошена божественной печатью белого тигра. Даже с защитой от девятиэтажной пагоды, его 5 внутренних органов и кишечник перенесли большой удар. Такой сильный, что, казалось, его кровь начала течь в обратном направлении. Но, к счастью, он смог подавить те чувства. Что за грозная техника? Мучень вытер следы крови со рта. Его губы были шокирующе красны. Он медленно поднял голову, слегка улыбнулся небу и сказал: «Эта техника под твоим управлением становится еще ужасней». Ли Сюаньтун тщательно исследовал мученя. Его обычно равнодушное выражение наконец изменилось. Техника, которую мучень выполнил сейчас, была чрезвычайно сильна. Та смертельная аура даже заморозила его кровь. Но, к счастью, с его энергичной духовной энергией, он вынес это. Ли Сюаньтун ощутил, что, если бы мучень был на одном уровне с ним, то его нападение было бы ничем. «Ты выдержал второй удар», — медленно сказал Ли Сюаньтун. Его голос немного колебался. Он ясно не ожидал, что мучень зайдет настолько далеко. Он снова выдержал. Ли Сюаньтун, конечно, не был единственным. Многие студенты, радостно, то и счастливо вскрикивая, снова привлекли внимание к стройному молодому человеку. Что за грозный младший брат? Даже некоторые красивые девушки воскликнули в удивлении. Он смог вынудить Ли Сюаньтуна ранга 2 небесного ранжирования использовать свою божественную технику. И даже потом он все еще мог стоять на арене. Даже при том, что он получил некоторые повреждения, он совершенно не страшился. Естественно, другие были весьма потрясены этим. Старший брат мучень, да блять. Чжоу Лин твердо сжал кулак, а сам от волнения залился румянцем. Его вульгарный язык заставил Е Цин Лин впиться в него взглядом. Только потом она прикрыла рот рукой. Грозный. На передних сиденьях Су Сюань сосредоточилась на стройной личности, ласково делая комментарий. Дай ему еще 2 года, или возможно еще меньше, и он определенно войдет в тройку лучших небесного ранжирования. Кто знает, он мог бы даже бросить вызов позиции повелителя Шэнь Цэншина. Су Лин Эр была ошеломлена на мгновение, а ее взгляд заполнился изумлением. Она явно не ожидала, что ее гордая, но все же нежная сестра, так оценит мученя. За все годы в Северной Небесной Духовной Академии никто никогда не был в состоянии встряхнуть позицию повелителя Шэнь Цэншина. Было много людей, положивших на него глаз, но никто никогда не преуспевал. Су Лин Эр подошла к сестре и захихикала. «Хихи, старшая сестра, я думаю, что Мучень довольно силен. Разве тебе не требовался человек для миссии? Возможно, ты можешь подумать о нем». Су Сюань странно взглянула на нее и сказала: «Эта миссия очень привлекательна. Хия очень долго пускают слюни об этой миссии, но я никогда не соглашалась. Правда, Мучень неплох, но он не может быть лучше, чем Хия». «Правильно, я думала, что ты просто не любишь Хия. Ты постоянно говоришь, что он коварен, словно злой тигр», — сказала Су Лин Эр. Су Сюань ласково посмотрела на Су Лин Эр, но она не дала ясный ответ. «Давай посмотрим. Если Мучень выдержит 3 шага от Ли Сюань Туна, я могу подумать о нем». В то время как они говорили, Хия сидел недалеко, посматривая на арену с некоторой концентрацией. Он фактически был довольно серьезен, по сравнению с его обычной рассеянностью. Этот поединок действительно пробудил его интерес. Сюй Цинцин сидела за Сюй Хуаном, также безучастно посматривая на арену. Угол ее рта дергался, но она не смела смеяться. Она понимала, что как бы высокомерно она себя не вела, выступление Мученя действительно заставило много людей удивиться. Мучень не уделил внимания шумихе у арены. Он лишь закрывал рот ладонью и кашлял, распространяя великое искусство пагоды для умиротворения неистовствующего кровотока. Он насмотрелся и улыбнулся Ли Сюань Туну. «Остался еще один ход, правильно?» Ли Сюань Тун немного кивнул головой, затем на мгновение затих. «Ты уже ранен. Боюсь, в текущем положении ты не справишься с моей 3-й атакой». Мучень улыбнулся Ли Сюань Туну. «Тогда, почему бы нам немного не изменить условия 3-го удара?» «Что?» Ли Сюань Тун был озадачен предложением Мученя. Мучень протянул слабые, запачканные кровью руки и посмотрел на них в течение краткого момента. «Почему бы в 3-й атаке мне не взять на себя инициативу?» Тишина. Когда Мучень говорил, шум на арене тут же затих. Многие повернулись, смотря на того бледного, все же улыбающегося молодого человека, задаваясь вопросом, услышали ли они его неправильно. Он сказал, что возьмет на себя инициативу атаковать. Кто-то бормотал и обменял взгляды с человеком рядом с собой. Они чувствовали, как будто мир внезапно стал непостижимым. Столкнувшись с противником как Ли Сюань Тун, Мучень фактически смел произносить такие слова. Он, должно быть, шутит. Кто-то сухо посмеялся. Но вскоре после он понял, что шутки здесь неуместны. Они могли только покачать головой с горькой улыбкой. Это сражение было и правда невозможно предсказать. «Что Мучень собрался делать?» — сказала Су Лин Эр, безучастно посматривая на Мученя. Су Сюань, однако, была серьезна. Она посмотрела на Мученя с видом удивления. Мучень ясно не был дураком, но даже в нормальном сражении большинство людей не взяло бы на себя инициативу атаковать. Приемник имел преимущество, потому что у них всегда было время. Различие между Мученем и Ли Сюань Туном было огромно. Мучень выжил только потому, что просто защищался. Когда он решил взять на себя инициативу, он поставил себя в невыгодное положение. Конечно же, только если он не уверен, что его нападение будет реальной угрозой Ли Сюань Туну. Он мог, возможно, достигнуть этого. Хия и Сюй Хуан были захвачены врасплох. Они не могли не сузить глаза, смотря на Мученя на арене. Они сжали кулаки и смотрели на него. Тот парень просто умереть хочет. Сюй Цинцин скрипела зубами с сумасшедшим выражением, впиваясь взглядом в Мученя. Он думает, что взлетел до небес, лишь приняв 2 удара Ли Сюань Туна. Она повернулась к Сюй Хуану, но не видела ни одной насмешки на лице ее брата. Наоборот, она видела замешательство. Это заставило ее сердце подскочить. Слова, которые она хотела сказать, внезапно комом встали у нее в горле. «Ты возьмешь на себя инициативу атаковать?» В небе Ли Сюань Тун посмотрел на Мученя пристальным взглядом. Из-за этого даже его голос больше не звучал спокойно. «Ты уверен?» — Мучень кивнул. «Хорошо». Выражение Ли Сюань Туна было так же остро, как лезвие меча. Он медленно спустился. «Я действительно надеюсь, что ты можешь удивить меня. У мужчины, положившего глаз на Лоли, должно быть что-то уникальное. Спасибо». Мучень кивнул, затем повернулся, дабы посмотреть на девушку в черном, также смотревшую на него. Он слегка улыбнулся. Та кроткая улыбка, вкупе с его красивым лицом, заставила многих девушек залиться краской. Они поняли, что этот маленький брат не менее очарователен, чем Ли Сюаньтун. Лоли также видела пристальный взгляд мученя и кроткую улыбку, атаковавшую самые глубинные части ее души. Ее лицо, которое всегда было холодным, медленно стало кротким. Угол ее вишневых губ превратился в улыбку. Ее улыбка захватывала дух, из-за чего многие парни позеленели от зависти. Мучень отвел взгляд, поскольку его черная как смоль духовная энергия медленно лилась из его тела. Его тело взмыло ввысь, а на его головой появилась энергия, что он разделил совместно с птицей девяти подземелий. Бум! Удивительное количество духовной энергии изошло от него, и черное пламя, словно торнадо, окрасило небо в темные цвета. Когда Мучень поднял свою духовную энергию, он медленно закрыл глаза. Его сердце было так же спокойно, как гладкий водоем, когда он медленно погружал себя в глубокое намерение сердца барьера. Даже при том, что его глаза были закрыты, он мог все еще видеть внешний мир с такой ясностью, что он мог даже услышать сердцебиение каждого человека у арены. Духовная энергия на небесах и земле также стала исключительно восприимчивой. Под множеством пристальных взглядов, Мучень медленно соединял руки. Затем его пальцы переместились, формируя духовные печати. Духовные печати. Видя духовные печати, люди оцепенели. Кто-то наконец ощутил намерение Мученя. Он пытается создать духовный барьер. Однако духовный барьер третьего ранга был, вероятно, бесполезен против Ли Сюаньтуна. Несколько духовных печатей одна за другой создавались Мученем. Лица людей также изменялись от изначально озадаченных до потрясенных. Да так, что даже Су Сюань и другие лучшие из лучших были серьезны, потому что число духовных печатей, вращавшихся вокруг Мученя, уже достигло пугающего количества 100. Это уже было в категории духовного барьера четвертого ранга. Глаза Мученя медленно открылись. Когда он щелкнул пальцами, сотня духовных печатей внезапно помчалась дальше, смешиваясь с небом. Небеса и земля стали тускло-серыми, и колебалась пугающая духовная энергетическая рябь. Все видели, что пугающий духовный барьер сформировался прямо над Мученем. Глава 219. Появление демонического лотоса. Грохот. Из-за большого количества духовной энергии небеса и земля потемнели. Все на арене были шокированы. Собрались облака и пронесся ветер. Перед глазами зрителей постепенно формировался небольшой духовный барьер, обладающий чрезвычайно сложной схемой, кое делало его весьма таинственным. Он может фактически создать духовный барьер такого уровня. Многие безучастно смотрели на сложную схему барьера, а их взгляды были заполнены удивлением. Этот массив ясно превзошел духовный барьер третьего ранга. Мучень мог быть духовным заклинателем 4 ранга, таких духовных заклинателей было довольно мало, даже среди всех студентов Северной Небесной Духовной Академии. Этот Мучень мог и правда быть на том уровне, это сердце барьера. Взгляд Су Сюань сосредоточился. Она посмотрела на личность в небе, а ее глаза сверкали. Он фактически управляет сердцем барьера. Кроме того, похоже, что это не начальный уровень сердца барьера. Су Линэр была переполнена шоком. Она знала, как важно сердце барьера для духовных заклинателей. Вообще говоря, только духовные заклинатели третьего ранга могли постичь этот вид создания барьера, пропуская процесс через сердце, сердце барьера. Кроме того, сердце барьера было разделено на 3 разных уровня. Во всей Северной Небесной Духовной Академии те, кто практиковал создание духовных барьеров и был в состоянии постичь сердце барьера, были чрезвычайно редки. Количество людей, которые могли постичь средний уровень или сердце барьера высокого уровня, не превышало числа пальцев на одной руке. «Сколько же тузов в рукаве у этого парня?» – пробормотала Су Линэр. Этот кротко выглядящий молодой человек был слишком непостижим. Похоже, на этот раз будет что-то стоящее. Су Сюань слегка улыбнулась. Даже Ли Сюаньтун должен быть настороже, столкнувшись с силой духовного барьера этого уровня. Мучень и правда полностью выложился. Однако тот парень действительно был экстраординарен, чтобы быть в состоянии вынудить Ли Сюаньтуна стать серьезней, даже при том, что у него было только культивирование начальной фазы стадии небесного слияния. Хия и Сюйхуан выглядели неприглядно. Они первоначально не сильно оценивали Мученя и пришли только для того, чтобы понаблюдать за Ли Сюаньтуном. Они никогда не думали, что этот незначительный парень заставит их чувствовать такую опасность. Кроме того, они не могли забыть, что Мучень был все еще новичком. Если ему дать год в Северной Небесной Духовной Академии, то разве его успехи не превзошли бы их? Этого парня нельзя недооценивать. Вся арена дрожала из-за вида огромного массива в небе. Ли Сюаньтун сам, также смотрел вверх. Его глаза отразили темный и неясный свет. Он ничего не сказал, чтобы не путать мысли. Его руки выскользнули из его рукавов, поскольку пугающее количество духовно-энергетической ряби захлестнуло все, что было рядом с ним. Безразличие, которое он носил в начале поединка, пропало. Теперь Мучень далеко превзошел его ожидания. «Ну, позволь мне принять твою козырную карту», — он слегка бормотал. Его выражение, однако, стало более острым и более серьезным, как будто он хотел взлететь в воздух, протаранив тело Мученя. «Сю-ю-ю-ю». Под острым подобным лезвию пристальным взглядом Ли Сюаньтуна Мучень выдохнул. Его лицо стало еще более бледным, и его печати руками резко поменялись. Бум! В небе огромный массив произвел грохочущие звуки. Лучи света заполнили небо, затем собрались в колоссальный черный лотос несколько сотен футов в диаметре. Черный лотос висел в воздухе, медленно вращаясь. С каждым его оборотом, пространство рядом с ним искривлялось. Этим духовным барьером, конечно же, был духовный барьер демонического лотоса. Тогда, когда Мучень был в Северном Духовном Королевстве, он полагался на этот барьер для убийства Лю Цзиншаня. Но тогда он был только в стадии духовного вращения. Тогда Мучень все еще не мог показать весь потенциал этого барьера. Даже после заимствования мощи птицы девяти подземелий, он едва был в состоянии создать его. Но теперь, когда он стал сильнее, он смог постичь глубины этого барьера. Тогда он испытал недостаток в понимании и рассматривал этот барьер лишь как барьер третьего ранга. Но когда он стал духовным заклинателем третьего ранга, он понял, как сильно недооценивал мощь этого барьера. Он узнал из того черного свитка, что его текущий духовный барьер демонического лотоса был только небольшой частью истинного барьера. Однажды, когда Мучень станет достаточно сильным и сможет полностью изучить этот духовный барьер, его сила определенно сотрясет весь мир. Но сейчас эта часть духовного барьера демонического лотоса уже была его лимитом. Лицо Мученя стало еще более белым, поскольку слабость нахлынула на его тело. На этот раз он не полагался на силу птицы девяти подземелий, а скорее полагался лишь на свою силу, дабы создать этот духовный барьер демонического лотоса. Вперед! Он вытянул ладонь и слегка направил ее вперед. Огромный черный лотос дрожал и, с черным свечением, полетел вперед, после чего сам лотос тут же расцвел. Духовная энергетическая рябь между небесами и землей стала еще более сильной. Аум, аум. Черный лотос достиг полной зрелости. Сердце лотоса медленно направлялось к Ли Сюаньтуну, который был прямо под ним. Странная черная жидкость капала от лепестков лотоса, собирающихся к сердцу лотоса. Черный блеск добрался к сердцу лотоса, и тут же нахлынула содрогающаяся душу духовная энергия. Цзинь. Когда духовная энергия достигла лимита, черный лотос содрогнулся. После этого, толпа увидела луч черного излучения, который прошел сквозь небеса прямо в землю, как будто черная жидкость сформировала черного дракона, порвавшего небо своими клыками и когтями. Бум, бум. Арена, которая была уже заполнена ущельями, наконец не могла больше выдерживать и начало. Ли Сюаньтун, однако, не сделал движений. Он поднял голову, посмотрев на черный луч, летящий с небес. Его слабые руки объединились, и он закричал басом: «Всеобъемлющая божественная техника небес, всеобъемлющий небесный компас, ау-ум». Замечательный зеленый свет заполнил область перед Ли Сюаньтуном. Когда свет собрался, он превратился в огромный компас, сделанный из зеленого света, примерно 100 футов в диаметре, после чего даже воздух, казалось, стал замороженным. Самая сильная защита Ли Сюаньтуна — всеобъемлющий небесный компас Су Сюань, Хея, Сюй Хуан и остальные с трепетом смотрели на зеленый компас. Кто бы мог подумать, что Ли Сюаньтун был фактически вынужден принять такие меры. Когда зеленый компас полностью сформировался под зоркими глазами толпы, он полетел вперед и столкнулся с черным излучением, падающим с неба. Бум! В момент столкновения, по всему небу, словно фейерверк, пронеслись световые лучи. Они затмили любой другой источник света, который можно было возможно вообразить, вынудив всех закрыть глаза. Даже после этого все равно ощущали боль в глазах. Бум! Замечательные лучи света, вместе со штормом духовной энергии, разлетелись в стороны, что мгновенно изменило выражение Су Сюань и других, как будто это их травмировали. Ударные взрывные волны немедленно разрушили арену, даже при том, что она была несколько тысяч футов шириной. Духовный энергетический барьер, окружающий арену, был немедленно разорван. Чистая разрушительная сила воздействия вызвала страх в сердцах зрителей. Некоторые даже были поражены ударными волнами. Даже последняя фаза стадии небесного слияния – ничто перед такой атакой. Духовный энергетический торнадо на арене бушевал в течение нескольких минут, прежде чем медленно начал рассеиваться. Когда духовный энергетический торнадо рассеялся, все тут же посмотрели на арену. От самой арены, на самом то деле, осталось лишь несколько кратеров, а над ними в небесах возвышалось двое парней. Лицо мученика было бледно, поскольку духовная энергия от столкновения ослабила его еще больше. Однако его взгляд был таким же ярким. Он с улыбкой смотрел на Ли Сюаньтуна. Даже его голос стал немного хриплым. «Брат Ли Сюаньтун, я предполагаю, что можно сказать, что я выдержал третий удар, верно?» Ли Сюаньтун посмотрел на правую ладонь, затем медленно показал ладонь мученику. На ней была полоса ярко-алой крови. Он получил некоторые повреждения. Люди шокированно начали перешептываться. Мученику фактически удалось ранить Ли Сюаньтуна. «Ты довольно хорош», — вздохнув, сказал Ли Сюаньтун, глядя на бледного, все же лучезарного молодого человека. «Ты выиграл договор трех шагов. Лоли, как всегда, выбрала достойного спутника». Ли Сюаньтун слегка улыбнулся. С его то характером, ему было очень сложно принять сей факт, но ответ был уже очевиден, особенно с таким количеством наблюдающих людей. Выступление мученика сегодня было более чем достаточно для сотрясения Северной Небесной Духовной Академии. «Я больше не имею сил в запасе. Если бы это было реальной борьбой, то я определенно проиграл бы», — Мучень объявил легким голосом. Можно было сказать, что он уже исчерпал свою силу. Он уже потратил все свои карты для противостояния трем шагам Ли Сюаньтуна. Вот почему у нас были правила. Если бы мы были на одном уровне, то, возможно, я бы проиграл. Ли Сюаньтун улыбнулся, затем сложил чашечкой руки к толпе и продолжил: «В этом сражении я, Ли Сюаньтун, проиграл». Его голос отозвался эхом по толпе. Все открыли рты со сложными выражениями на лицах. Этот результат был далеко вне их ожиданий. Кто, возможно, ожидал, что простая начальная фаза стадии небесного слияния выиграет у Ли Сюаньтуна? Чудесно! Су Сюань слегка улыбнулась, сделав подходящий комментарий, затем начала хлопать своими слабыми, подобными нефриту, ладонями. Аплодисменты эхом пронеслись по арене. Хлоп, хлоп. Аплодисменты одного человека мгновенно превратились в целую серию звуков, грохочущих по арене духовных сражений. Эти аплодисменты можно было услышать даже за пределами арены. Даже самый ограниченный человек восхищенно вздохнет, узнав результаты этого сражения. Где-то среди зрителей лицо Ян Хуна было пепельным. Он сжал кулак, да так, что задрожал. Страх, затаенный глубоко в глубине его сердца, медленно начал расползаться по его разуму. Мучень уже превзошел его. Он чувствовал себя бессильным. Он посмотрел на бледное лицо молодого человека и чувствовал себя беспомощным. Возможно, только Цзи Сюань мог подавить его. Муку и Бин Цин также вздохнули, но в тех вздохах было также восхищение. Даже у Мукуя, любившего сражаться, не было намерений бороться с мученем. После этих трех атак он понял, что он не будет в состоянии принять даже одну атаку. Как это может быть? Лицо Сюй Цин Цин изменилось. Она сутулилась, а ее лицо было бледнее, чем прежде. Страх появился в ее глазах. Мучень, который был все еще в небе, ощутил восхищение, услышав аплодисменты. Он слегка дрожал, затем потерял сознание и упал с неба. Свист. В поле зрения зрителей попала очаровательная девушка. Она протянула свои нефритовые руки и обняла мученика в районе талии. Она носила черное платье. Это была Лоли. Она обняла мученика и посмотрела на его красивое, бледное лицо. Она была сильно обеспокоена. Она холодно впилась взглядом в Ли Сюаньтуна. «С тобой я разберусь позже». Ли Сюаньтун горько улыбнулся и пожал плечами. Однако Лоли не уделила этому внимания. Она плотно держала мученика, превратившись в полоску света. Держа на себе множество любопытных пристальных взглядов, она вылетела из арены духовных сражений и исчезла. Глава 220. Клан Бога Ло. Сражение на арене духовных сражений наконец закончилось, оставляя за собой много удивленных выражений толпы. Зрители изучили изодранные остатки арены и не могли сдержать цоканья. Они ощутили, что с этого дня новичок, которого зовут Мучень, будет известен по всей Северной Небесной Духовной Академии. Даже при том, что у него только было культивирование начальной фазы стадии небесного слияния, он перенес две атаки Ли Сюаньтуна. Затем он изменил условия последней атаки, и даже потом смог ранить Ли Сюаньтуна. Такое достижение заставило даже старших воскликнуть в восхищении. Новичок фактически смог сделать все это, что храбрость, что методы, они восхищались всеми качествами Мучэня. Это не означало, что Мучэнь был достаточно силен, чтобы победить Ли Сюаньтуна, но все знали, что, если он проучится еще год, то это не будет невозможно. Через год, его имя, вероятно, появится в лучшие три небесного ранжирования Северной Небесной Духовной Академии. Сражение было наконец закончено. Однако все ощутили, что рябь, вызванная этим сражением, будет влиять на Северную Небесную Духовную Академию в течение долгого времени. Известность Мучэня в Северной Небесной Духовной Академии взлетела до небес. Хотя он уже был достаточно известен, теперь его известность достигла новой высоты. Даже при том, что Мучэнь действительно хорошо показал себя на соревновании новичков и привлек внимание нескольких старших, он все еще не мог сравниться с Ли Сюаньтуном. Тогда не было никакого способа, которым он, возможно, мог достичь той известности, которой обладал сейчас. После этого сражения имя Мучэня пронесется по Северной Небесной Духовной Академии. В течение нескольких дней после сражения Мучэнь культивировал в небольшом здании. Даже при том, что он был ранен в сражении, не было ничего серьезного. Он был ранен куда меньше, чем когда сражался с Лю Цзиншанем. Таким образом, он восстановился за половину дня. Однако он понимал, что это сражение вызвало огромную рябь. Он был также слишком ленив, чтобы выйти и поговорить с людьми, жаждущими его встретить. Мучэнь спокойно сидел в своей комнате. Духовная энергия постоянно входила в его тело. Его дыхание было так же устойчиво, как гора, и энергично. Даже при том, что он отчаянно сражался с Ли Сюаньтуном, он получил от этого сражения довольно много плюсов. Он получил шанс проверить силу стадии небесной трансформации. Если он снова когда-нибудь столкнется с воином этой стадии, то будет знать, что его ждет. Даже при том, что он успешно противостоял Ли Сюаньтуну на этот раз, это также служило уроком, насколько силен Ли Сюаньтун. Если бы не договор трех шагов, Мучэнь был бы вынужден одолжить мощь птицы девяти подземелий, чтобы победить Ли Сюаньтуна. Однако это нельзя было бы назвать победой, которую хотел Мучэнь. Даже при том, что Ли Сюаньтун стоял между ним и Лоли, Мучэнь честно не питал никакую неприязнь к нему. Даже при том, что Ли Сюаньтун был его противником, он был хорошим человеком. Если от сражения не зависит жизнь, то Мучэнь не хотел одалживать чью-либо мощь для победы. Это было его гордостью, а также его способом проявить уважение к противникам, которых он признал. Конечно, если бы его противник был кем-то как Лю Циншань, то Мучэнь не стал бы задумываться о том, марать руки или нет. Причина, почему Мучэнь рассматривал Ли Сюаньтуна как истинного конкурента, состояла в том, потому что он хотел сразиться против Ли Сюаньтуна в честном бою, без каких-либо ограничений или поддержки. Он хотел своими руками одержать верх над Ли Сюаньтуном. Однако прямо сейчас между ними слишком большой разрыв. Вот почему Мучэнь не стал расслабляться после так называемой победы, и вместо этого, он работал еще тяжелее над своим культивированием, так, чтобы он мог бы быть в состоянии действительно настигнуть Ли Сюаньтуна. В следующий раз, Мучэнь хотел бы сказать Ли Сюаньтуну, что больше ему не потребуется договор трех шагов. Мучэнь улыбнулся, когда подумал об этом. Он поглядел немного в сторону. Вышла Лоли, и Мучэнь точно знал, что она вышла. Он беспомощно покачал головой и пожалел неудачного парня. Затем он закрыл глаза снова. Северная Небесная Духовная Академия, какая-то высокая вершина горы. На той горной вершине был Ли Сюаньтун, беспомощно смотрящий в лицо девушки в черном, держащий черный полуторный меч. «Тебе понравилось это сражение?» Лоли холодно впивалась взглядом в Ли Сюаньтуна. Ее ясный голос проносился как горный поток, но все же нес в себе холод. «Если тебе было бы скучно, то я был бы рад поиграть с тобой». Ли Сюаньтун почесал нос и горько посмеялся над словами Лоли. В воздухе тут же появился луч света от взмаха мечом. Ли Сюаньтун откинул два пальца, и лучи духовной энергии встретили луч от меча. Цзинь. Духовные энергетические лучи были разрушены лучом меча и оттеснили Ли Сюаньтуна. Искусство Лоли Бога Ло достигло совершенства. Действительно, она была достойна своей репутации редкого гения клана Бога Ло, появляющегося лишь раз в сотню лет. Ли Сюаньтун беспомощно вздохнул и отступил, избежав лучей меча. Он знал, что Лоли не станет никого слушать, когда сердито, Таким образом, сейчас он мог лишь отступить. Лучи света от меча и духовная энергия свистели в воздухе, вызывая чрезвычайный хаос. Любой, кто видел беспорядки, удивлялся. Они знали, что эта горная вершина была частью территории Лисюаньтуна. Кто посмел прийти на эту гору, чтобы доставлять неприятности Лисюаньтуну? Даже при том, что зрители были удивлены, они не смели подниматься на гору. Они только смотрели, как лучи от меча захлестнули вершину горы. Поток продолжился в течение нескольких минут. Затем все затихло. Однако вид не был так же изящен и безмятежен, как прежде. Скорее, он был в полном беспорядке. Глубокие ущелья на земле как будто были вырезаны чрезвычайно острым оружием. Ли Сюаньтун стоял на каменной платформе, его предыдущая уверенность уже исчезла. Даже его одежда была порвана. Его волосы драпировали назад, из-за чего он выглядел довольно жалко. Однако все это было последствием того, что он позволил Лоли выразить свой гнев. Сила Лоли действительно превзошла его ожидания. Он осмотрел свою изодранную одежду и девушку с полуторным мечом. Затем он осторожно спросил: «Ты закончила?» Лоли потеребила свои взъерошенные волосы своими подобными нефриту руками. Ее изящное очаровательное лицо было невыразительно, и она ответила: «Ли Сюаньтун, я надеюсь, что это был последний раз. Я все еще считаю тебя другом, но если ты снова зайдешь слишком далеко, то я буду считать тебя своим врагом». Ли Сюаньтун горько улыбнулся и серьезно ответил: «Если бы он не смог выстоять против меня, то как бы он справлялся в будущем? Ты не можешь не учитывать это, верно?» Лоли промолчала и не ответила. Ли Сюаньтун слегка вздохнул. «Сколько еще будет терпеть твой дед? 2 года? Возможно, 3?» Лоли дрогнула. Своими маленькими ручками она плотно сжала меч, да так, что побледнели даже ее пальцы. Ее миниатюрная фигура внезапно казалась особенно хилой и жалкой. «Ты единственная надежда клана Бога Ло. Поэтому, как долго ты сможешь быть вместе с ним? Ты императрица клана Бога Ло и преемник королевской семьи с чистейшей родословной. У тебя есть много последователей, которые лояльны королевской семье клана Бога Ло, и они судят тебя как преемника императора. С твоей индивидуальностью я знаю, что ты не сможешь все бросить. Поэтому, когда придет время, ты определенно возвратишься. И в то время, ты должна будешь оставить его. Вам двоим не суждено быть вместе», — медленно сказал Ли Сюаньтун. «Я буду ждать его», — ответила Лоли мягким голосом. «Ожидать роста его силы, можем даже не говорить, сможет ли он достичь той стадии. Даже если это было бы возможно, у тебя есть время, чтобы ждать. Другие 3 клана богов следят за твоим. Клан Бога Ло в упадке. Прямо сейчас ты – единственная пугающая сила». Ли Сюаньтун вздохнул. Действительность была всегда так жестока. Лоли посмотрела на Ли Сюаньтуна. Ее голос был мягким и медленным, поскольку она ясно сформулировала каждое слово с неоспоримой решительностью. «Я верю в него». Ли Сюаньтун безмолвно посмотрел на ее изящную фигуру. Лоли больше ничего не сказала. Она взмахнула руками, ушла с каменной платформы, взлетела и улетела. В течение следующих нескольких дней все шло так, как и думал Мучень. Вся Северная Небесная Духовная Академия говорила о том договоре 3 шагов, который предложил Ли Сюаньтун. Об этом говорили даже во всех областях новичков. Не было ничего, что Мучень мог сделать, кроме как скрываться и войти в изолированное культивирование. Лоли заботилась о нем в течение нескольких дней. Только после того, как она была уверена, что он был в порядке, она ушла к сосредотачивающему дух барьеру для культивирования. Мучень мог ощутить, что недавно ее потребность культивировать стала немного более неотложной. Мучень мог только горько улыбнуться. Посвящение Лоли культивированию тронуло его, но не было ничего, что он мог сделать. Он понятия не имел о деталях ее жизни, где культивирование было всем. Все это было из-за возложенной на нее ответственности. Вот почему ее мир всегда был серый и уныл. Вроде бы живой человек, но в сердце пустота. Только после того, как они встретились, что-то появилось в сердце той девушки, что позволило ей улыбаться. Самым ценным у нее было время. Но она все равно пришла к Северной Небесной Духовной Академии, только из-за него. Настала следующая ночь. Мучень сидел в своей комнате и культивировал, когда внезапно открыл глаза. Его фигура двинулась, и он появился над домом, где увидел Ли Сюаньтуна, сложившего руки ща спину. Мучень нахмурился, когда увидел Ли Сюаньтуна. «Что ты сказал Лоли? Почему в последние дни она так усердно культивирует?» Ли Сюаньтун обернулся, поглядел на Мученя и слегка сказал, вместо того, чтобы говорить, что она культивирует так усердно, почему бы не сказать, что она пытается снизить твои трудности. Что ты сказал? Брови мученя плотно сжались вместе. Ли Сюаньтун сел, посмотрел на круглую луну, и слегка вздохнул. Ты слышал о клане Бога Ло? Мучень слушал с полным вниманием. Глава 221. Область восточных небес. Клан Бога Ло. Взгляд мученя сконцентрировался на Ли Сюаньтуне. Тогда в зале духовной ценности он слышал, что старший упоминает клан Бога Ло. Однако у него не было информации об этом вопросе. Мир Великой Тысячи слишком ограничен. Не говоря о Северном Духовном Королевстве, даже область, где они в настоящее время располагались, континент Северных Небес, где была Северная Небесная Духовная Академия, была только одним из многих континентов в мире Великой Тысячи. Было слишком много вещей в этом мире, о которых Мучень не знал, и при этом у него не было необходимых связей для приобретения знаний. В этом мире Великой Тысячи существует много сильных кланов со старой историей. Например, существует клан Духовного Льда и Духовного Огня. Это два клана, обладающие большой известностью в мире Великой Тысячи. Ли Сюаньтун слегка продолжил. Клан Бога Ло является также одним из них. В расцвете, клан Бога Ло был сильнее, чем какой-либо другой клан. Даже Северная Небесная Духовная Академия, с ее глубоким образованием, не могла утверждать, что когда-либо была сильнее, чем клан Бога Ло в расцвете. Выражение мученя было серьезно. У него не было глубокого понимания о том, насколько сильны клан Духовного Льда и Кайлен Духовного Огня, но он узнал, что Северная Небесная Духовная Академия была чрезвычайно ужасающа. Он знал, что знает лишь поверхностно о Северной Небесной Духовной Академии, и клан Бога Ло, которому принадлежит Лоли, еще ужаснее. Но, конечно, я также сказал, что все это было во время золотой эры клана Бога Ло. Ли Сюаньтун поглядел на мученя и продолжил, клан Бога Ло расположен на восточных землях мира Великой Тысячи в области восточных небес. У области восточных небес есть столько же континентов и группировок, сколько звезд на небе. Из этих группировок четыре великих клана богов управляют областью Великих Небес. Бесчисленные другие группировки присоединились к этим кланам для выживания. Их считают королями. Четыре великих клана богов? Да, клан Бога Ло является одним из них. Ли Сюаньтун кивнул головой и продолжил. Четыре великих клана богов жили в области восточных небес в течение тысяч лет, постоянно враждуя друг с другом, накапливая горы кровавых долгов, которые невозможно уплатить. Можно сказать, что между ними вечная вражда. Клан Бога Ло, с предыдущих эр, был сильнейшим из четырех великих кланов богов. Они подавили другие три клана бога, и не давали им направить друг на друга мечи. Однако им везло слишком долго, что и привело к упадку. И теперь, чтобы выжить, они могут положиться лишь на одну девушку. Покачав головой, посмеялся Ли Сюаньтун. Брови мученя слегка сморщились. Действительно ли Лоли является девушкой, о которой он говорит? Гении клана Бога Ло составляли его прошлое. Большинство основных членов клана похожи на посредственных людей. Большинство родственников Лоли не соответствует своей репутации, и они погрузились в фантазии прошлых лет, когда их клан Бога Ло был сильнейшим, сказал Ли Сюаньтун. Несколько десятилетий назад отец Лоли был самым выдающимся среди клана Бога Ло. Если бы он смог возглавить клан Бога Ло, то он, возможно, изменил бы ситуацию. Жаль, что он получил тяжелые повреждения и умер во время сражения среди четырех великих кланов Ов. Его смерть была сокрушительным ударом к клану Бога Ло. У дедушки Лоли не было выбора, кроме как снова возглавить клан. Тогда, возможно, даже он был в отчаянии. Среди всех людей клана Бога Ло не было никого, кто мог унаследовать эту большую ответственность. К счастью, поскольку Лоли стала взрослее, она показала талант, далеко превзошедший ее отца. До такой степени, даже при том, что она была все еще лишь ребенком, было решено, чтобы она будет следующей императрицей. Ей сказали, что, когда придет время, она получит наследование, это передавалось в течение тысяч лет. Она станет их императрицей и защитит их от жестокой области восточных небес, чтобы позволить клану Бога Ло выжить. Ли Сюаньтун сузил глаза, подумав о маленькой девочке, которая должна была прожить радостное и беззаботное детство без забот, но, вместо этого, сильно контролировалась кланом Бога Ло. Она постоянно тренировалась с мечом, стоя под водопадом, и каждый раз сильное давление воды ранило ее миниатюрное тело. В конце концов она кричала, держась за свой полуторный меч, но ее не утешали, а делали выговор. Ее отец умер, когда она была очень молода, и у нее осталась лишь мать со слабым телом. Все же, несмотря на ее нежный возраст, она была очень разумна. Она никогда не кричала при своей матери, ибо ее мать могла этого не вынести. Поэтому, она все терпела. В первый раз, когда Ли Сюаньтун увидел Лоли, она скрывалась позади камня, цепляясь за свой меч и кричала. Но как только она закончила кричать, она потянула маленькое тело и снова начала орудовать мечом, стоя под водопадом. Мучень стоял на крыше, а его сердце наполнилось неописуемым страданием. «У Лоли осталось не так много времени с тобой», — сказал Ли Сюаньтун. «Почему?» — Мучень сказал в тревоге. «Поскольку Ло Тяньшинь долго не продержится, Макисмум ему осталось около 5 лет, и прежде чем он умрет, он определенно заберет Лоли. Кроме того, Лоли должна будет вступить в стадию повелителя. Иначе, клан бога Ло подвергнется нападению другими 3 великими кланами богов. Из-за этого, боюсь, клану бога Ло придется заплатить кровью. Любой лояльный к клану бога Ло будет убит. Эти вопросы слишком распространены в области восточных небес», — сказал Ли Сюаньтун. «Стадия повелителя», — Мучень сузил свои зрачки. «После стадии небесного завершения шла стадия повелителя. Эта стадия разделена на 9 сфер. Затем, стадия делится на 2 класса, небесный и земной. Вообще говоря, тех, кому удалось вступить в стадию повелителя, считают истинными экспертами в мире Великой Тысячи, и они обладают силой, способной контролировать целый континент. Повелителей 9 сфер считают истинными повелителями. Однако земных и небесных повелителей уважают повсюду. В мире Великой Тысячи любой, кто обладает таким культивированием, будет весьма известен. И Лоли должна достичь этой стадии за 5 лет. В сильных кланах, стадия повелителя лишь минимальное условие для становления лордом клана. Ло Тяньшинь однажды обладал мощью земного повелителя, но он получил тяжелые ранения от предшествующих сражений. На данный момент его жизнь скоро закончится. Вот почему он воспользуется любым методом, чтобы избрать нового лорда клана. И он выбрал Лоли. Только она обладает самой чистой родословной этого наследования. Посему, шансы на успех довольно высоки, медленно сказал Ли Сюаньтун. Высокие шансы на успех, лицо Мученя изменилось. Это также означает, что существует возможность неудачи. В этом мире нельзя получить силу, ничего не потеряв. У всего есть риск. Ли Сюаньтун кивнул и продолжил. Если наследование потерпит неудачу, то Лоли умрет. Однако это, все еще последние средства. Лоли должна вернуться в клан, как только у Ло Тяньшиня начнет заканчиваться время. Может быть через 5 года, может быть через 1 год, но это время придет. Ли Сюаньтун глумился, жаль. Обширный клан бога Ло, в самом начале, обладал небесным повелителем и 2 земными повелителями. Они были так сильны, что запугали другие 3 клана богов. Они даже обладали большой известностью по всему миру Великой Тысячи. Кто, возможно, мог подумать, что 1000 лет спустя, у них будет лишь 1 пожилой старик, возложивший ответственность и надежду на 1 маленькую девочку.